Глава 5. Отправляясь вчера к ней, я понял, что у меня нет никакой конкретной цели, даже ни единого вопроса по расследованию, оно уже завершено. Мне просто хочется установить, к какой категории ее отнести. Или же я туда еду для собственного спокойствия? Глупо, но я постоянно это пережевываю. Влияние ее коров, без сомнений. Ладно, хватит. Женщина одна, в глуши, в какой-то затерянной долине, на опушке леса, и поблизости никого, кроме парочки глухих стариков, замученных артрозом. Это ж приманка для всякой швали. Она может защитить себя? Хотелось бы посмотреть. Когда я зашел в сыроварню, она не обернулась, слишком занятая своими сырами. Какое-то время я разглядывал ее со спины. На ней был большой клеенчатый белый фартук в цвет сапог. На фермах свой цветовой код, что ли? Зеленый для коровьего навоза, белый для сыра. А когда она занимается соломой, то натягивает желтые сапоги. В помещении царила знойная жара, а уровень влажности приближался к полному насыщению. Атмосфера тропического леса. На Мари короткие бермуды. Я видел, как по ее ногам стекают капли пота. Сверху на ней была довольно широкая фиолетовая футболка, без рукавов, с открытой спиной, и никаких бретелек не торчало. Значит, без лифчика. Я подошел. Пот лил с нее градом. Даже 3 часа на велосипеде по санцепеку не оказывает на меня такого эффекта. Несколько прядей ее волнистых волос приклеилось к мокрому лбу, а остальные короткими резкими взмахами следовали за движением тела, ворочающего формы, чтобы извлечь из них сыры. Каждый жест у нее был выверен, и мускулы сокращались, чередуясь в быстром ритме. У нее были руки чемпионки по лыжным гонкам. Крепкие, с четкими красивыми очертаниями и венами, выступающими, как канаты под ковром. В вырезе довольно просторной футболки виднелось сначала блестящие ложбинки между грудями. Мое представление о сарделькообразной, даже в вытягивающем белье фермерши, в платке и цветастой юбке потерпело сокрушительный удар. А моя внутренняя температура приблизилась к красной черте, причем без всякой связи с жарой в помещении. Когда я почувствовал, что в штанах стало тесно, я сменил тему и заговорил о краже. Прошло лет 20 с тех пор, как я последний раз испытывал подобное ощущение. То, которое заставляет нейроны выплясывать самбу под бешеный сердечный ритм, пока эти самые нейроны не оказываются между ног. У меня действительно было впечатление, что все они покинули черепную коробку, оставив вместо серого вещества белую вату. Я протрубил сбор, и они в попыхах выдали мне какую-то идиотскую статистику. Наверняка я выглядел дебилом, когда излагал ей все цифровые данные по преступности в департаменте, поэтому она в конце концов закрыла тему. Согласен. Мое беспокойство излишне. И тут она снова выбила мои нейроны из колеи. Она решила продолжить разговор в доме. Ей нужно было приготовить яблочный пирог. Она выложила передо мной нож и яблоки и исчезла на некоторое время, поднявшись наверх. Уставившись на кучу яблок, я вновь задумался о своей церебрально-генитальной самбе. Мне хотелось вгрызться в яблоко. К дьяволу, змеи и кару божью. В любом случае, я в это не верю. Но ведь я не раз спал с девицами за последние 20 лет. Почему же ни одна не оказывала на меня такого воздействия? Она появилась в чистой сухой майке и легких брючках. Не переставая чистить яблоки, я из-под тишка ее разглядывал, пока она замешивала тесто на углу стола. Из своих наблюдений я вывел, что она по-прежнему без лифчика, потому что видел, как 2 соска бьются о ткань в ритме замеса. И тут в штанах у меня стало по-настоящему тесно. Черт возьми, 20 лет хоть бы хна, а тут 2 раза с интервалом в 15 минут. Парад планет. Потом она рассказывала мне о своей семье, о дедушке с бабушкой умерших, один от болезни, другая от тоски, что вызвало новое оживление у меня в паху. Вот в моей семье никто не умирал от тоски по-ближнему. Скорее уж от его кулаков. А потом я услышал, как во дворе с визгом припарковалась машина. Так вот к чему жаркое яблочный пирог. Я все-таки оставил ей свою визитку на всякий случай, только на какой. Жаль, пахло вкусно. Теперь у меня не осталось никакого предлога заехать к ней еще раз, тем более, что я не задал ни единого вопроса касательно расследования. Надеюсь, она не обратит на это внимания. Угу. Надеюсь. Выходя, я столкнулся с огромным парнем. 3-дневная щетина, открытая улыбка, ласковый взгляд. Настоящий добрый молодец. Сила плюс мягкость. Конечно, не такое впечатление сложилось у нее обо мне при первой встрече, когда я наставил на нее пистолет и тявкал, как немецкая овчарка. Я залежалая горькая конфета. Если женщине придется выбирать между ним и мной, шансов у меня ноль. Почему эти крестьяне отсылают мне мой образ как бумеранг? Бум! Прям в зубы. Вдобавок я и сам себе твержу, мол, так мне и надо, я вполне заслужил свое одиночество. Со своей психологической зашоренностью, идиотскими стереотипами и агрессивным поведением. С другой стороны, они живут здесь, как на облаке. Как если бы не имели представления, что происходит в настоящей жизни. Старичок со своим кульком в ухе, кюре с подбитым глазом, который забирает жалобу. Крестьянка, живущая одна на горе, здоровяк с улыбкой плюшевого медвежонка. Я-то, по крайней мере, крепко стою ногами на земле. Осознаю, что существует окружающий мир и человеческая низость, и могу с ними разобраться именно потому, что сознаю это. Я в этом родился и вырос. Я знаю, что это, как действует, как с этим справиться, если справиться возможно. Мари, ну вот я уже называю ее Мари, не осознает опасности. Она рискует каждый день просто потому, что не осознает опасности. К счастью, имеются такие люди, как я, чтобы защищать таких людей, как она. Я уехал немного обозленный, потому что представления не имел, что за тип крутится вокруг нее и из чего она готовит ему такие вкусности. Подумать только, я своими руками чистил яблоки для пирога, которые они съедят вдвоем наедине. Не знаю, станет ли ему вскоре тесно в штанах и долго ли это продлится. Не знаю, почему со мной такое приключилось или нет. Уж это я знаю точно. Потому что достаточно мне вспомнить, как ее острые соски приподнимали ткань майки, как у меня снова стоит.